67. На зыбких песках жизни растет нежный цветок, избранник моего сердца. В августе 1996, за год до переезда на кладбище, ха-ха-ха, я раньше обычного покинула бухту Сармиу. Доехала поездом до Макона, там пересела на автобус, который останавливается в Брансьон-Аншалоне по пути в Турнюс. Мы проехали через Ла-Клеет, и я издалека посмотрела на Нотр-Дам-де-Пре. Впервые через стекло. Через несколько минут я вышла у брансьонской мэрии, с трудом сдерживая дрожь во всем теле. Ноги с трудом донесли меня до кладбища. Перед глазами стоял замок, окна, белые стены. На задах я заметила озеро, блестевшее, как сапфировое море. Было очень жарко. Дверь Сашиного дома со стороны кладбища была приоткрыта, но я пошла прямо на могилу Леонины. У Стеллы с именами девочек я впервые пожалела, что не была на похоронах, что не проводила Леонину, не положила на могилу хотя бы белый камешек. Но я убедилась, что присутствие дочери куда сильнее ощущается в Средиземном море и в цветах Сашиного сада, чем рядом с этим надгробием, и в глубоком горе побрела к выходу. Я не предупреждала Сашу, что приеду. Мы не виделись больше 2 месяцев, с того дня, как Филипп Туссен запретил мне это. Дверь в сад-огород была распахнута настежь, но я не окликнула хозяина, просто вошла и увидела, что он отдыхает на скамейке, прикрыв лицо соломенной шляпой. Я подкралась тихо-тихо, и все-таки он услышал, вскочил и сжал меня в объятиях. «Нет ничего красивее неба сквозь соломенную шляпу. Люблю смотреть через дырки, так солнце не слепит глаза. Воробушек мой, какой приятный сюрприз. Останешься на весь день?» «Задержусь подольше». «Здорово. Ты ела?» «Не хочу». «Приготовлю тебе пасту». «Но я правда не голодна». «С маслом и тертым грюйером. Ну, пошли, у нас полно работы. Видела, как все вымахало». «Хороший год для сада, отличный год!» В этот самый момент, глядя, как Саша машет руками и улыбается, я почувствовала в животе что-то теплое, наверное, счастье. Невоображаемое, нежизненный кризис, длящийся несколько секунд, но полноту ощущений с улыбкой на устах, жажду жизни. Я перестала быть роботом, в меня вселилось нечто. Все бы отдала, чтобы навсегда сохранить это лето, и это мгновение, и сад, и Сашу. Я оставалась с ним 4 дня. Для начала мы собрали дозревшие помидоры, чтобы накрутить консервы. Простерилизовали банки в посудомоечной машине. Потом разрезали овощи и вынули семена, разложили по емкостям со свежим базиликом. Саша прочел мне лекцию о важности резиновых прокладок. Иначе герметичности не добиться. 15 минут в кипятке, и банки можно хранить аж 4 года. Есть, правда, одно «но». Люди, покоящиеся на этом кладбище, все как один, делали запасы. Пригодились они? Нет. Вот почему мы с тобой поступим иначе. Откроем одну баночку сегодня же вечером. Наступила очередь фасоли. Мы обесхвостили стручки и повторили операцию. В этом году зеленая роскошь созрела за 1 ночь, 2 суток назад, как будто почувствовала, что ты приедешь. Смеешься? Напрасно. Не стоит недооценивать прозорливость сада. На следующий день были похороны. Саша попросил составить ему компанию, сказал, что делать ничего не придется, просто быть рядом. Я впервые присутствовала на церемонии. Смотрела на бледные и печальные лица, на темную одежду, видела, как судорожно сплетаются пальцы, как люди берутся за руки и опускают головы. Помню речь, которая со слезами в голосе произнес сын усопшего. «Знаешь, папа, Андре Мальро был прав. Людская память прекраснейшая из гробниц. Ты любил жизнь, женщин, хорошее вино и Моцарта. Теперь каждый раз, открывая бутылку вина или встречая красивую женщину, я буду знать, что ты рядом. Всякий раз, когда виноградные листья сменят зеленый цвет на пурпурный, а мягкий свет за несколько часов зальет свод небес, я пойму, что ты недалеко. Концерт для кларнета мы будем слушать тоже вместе. Отдыхай, папа. Я обо всем позабочусь. Когда все разошлись, я спросила: «Вы записываете надгробные речи?» «Зачем?» — удивился он. «Мне бы хотелось знать, какие слова прозвучали в день похорон Леонины». «Я ничего не храню. Овощи не похожи на деревья. Их нужно заново сажать каждый год. Все, кроме томатов черри. Эти растут, как сорная трава, сами по себе». «К чему вы это говорите?» «Жизнь похожа на беговую эстафету, Виолетта. Ты передаешь ее кому-нибудь, он поступает так же. Я отдал тебе эстафетную палочку. Однажды ты последуешь моему примеру». «Но я одна одинёшенька на белом свете». «Нет, у тебя есть я, а потом появится кто-нибудь другой. Хочешь знать, что говорили на похоронах Леонины? Напиши речь сама, не откладывая, перед сном». На третий день я спела Леонине отходную. Саша обнаружился в одной из кладбищенских аллей. Мы шли вдоль могил, и он рассказывал мне о мертвых, тех, кто ушел очень давно, и о других, только что вселившихся. «У вас есть дети, Саша?» «В молодости я поступил, как все. Женился. Глупое решение. Верх идиотизма — поступать, как все. Хорошие манеры, притворство и общепринятые взгляды убийственные. Мою жену звали Верена. Она была красавица с нежным голосом, как ты. Вы, кстати, похожи, чуть-чуть. Я молодой, самонадеянный придурок, верил, что красота Верены сделает меня настоящим мужчиной. В день свадьбы я увидел ее в белом кружевном платье, откинул фату, увидел, что она покраснела, и понял, что лгал всему миру и себе первому. Я холодно поцеловал Верену в губы под аплодисменты гостей. Но возбуждали меня в этот момент лишь мускулистые руки официантов. Напиться я успел до танца новобрачных. А первая брачная ночь и вовсе стала кошмаром. Я очень старался, не помогло. Любовью с Вереной я заняться не сумел. Она отнесла это насчет нервов и опьянения. Шли недели, мы спали в одной постели, и это наконец-то случилось. Мне досталась ее невинность, а я почувствовал себя несчастнейшим из смертных. Она смотрела на меня с нежностью и любовью, а я обзывал себя скотиной, потому что сумел коснуться любимой женщины, только распалив воображение совсем другими образами. Все они побывали в моей супружеской постели. Потом мы переехали. Я совершил глупость номер два. Смена адреса не способна изменить вектор желания. Оно цепляется за чемоданы и остается. В противоположность перелетным птицам и сорнякам не адаптируется к любому климату. Я сменил вид из окна и половик, но не перестал смотреть на других. Тысячу раз обманывал жену в общественных сортирах. Стыд и срам. Я притворялся и заболел. Нет-нет, я искренне любил Верену. Пожирал ее взглядом, но только взглядом. Мне нравилось, как она двигается. Я любовался ее кожей, но падавшую на лицо темную прядь воспринимал как знак «стоп». У меня обнаружили рак крови. Белые клетки начали пожирать красные. Я воспринимал их как женщин в подвенечных платьях, множащихся в моих венах. Собственная низость пожирала меня. Возможно, это покажется тебе странным, но когда я раз за разом лежал в больнице, у меня точно камень с души сваливался. Химиотерапия освобождала от исполнения супружеских обязанностей, которые бесчестили мою жену. Верена забеременела, и я увидел свет. Он стал очищением после трех темных лет, прожитых в браке. Живот моей жены округлялся, я снова работал в саду и был почти счастлив. Я мечтал о ребенке, и он родился. Мы назвали сына Эмилем. Верена переключилась на малыша, и я начал выздоравливать. У меня были любовницы, нежная жена, мать моего сына, и я купался в счастье. Знаешь, я потрясающий отец. Кроме того, ребенок очень даже кстати, если не хочешь прикасаться к жене. Она утомлена, уязвима, у нее часто болит голова, приходится часто вставать по ночам к плачущему отпрыску, замерз, вспотел, режутся зубки, болит ушко. После Нового года с шампанским мы с Вереной занялись любовью, и ты не поверишь, она снова забеременела. Через 3 года после рождения Эмиля на свет появилась Нинон. маленькая прелестная девочка. Я сделал моей жене 2 детей. 2 раза дал настоящую жизнь. Бог смеется над всеми, даже над типами вроде меня. Сколько им теперь? Они ровесники моей жены. Не понимаю. У них больше нет возраста. В 1976 году они погибли в автомобильной аварии. На дороге солнца. Я собирался присоединиться к ним через 3 дня в нашем доме на берегу моря. Знаешь, почему? Почему что? Почему через 3 дня? Верене я сказал, что должен доделать работу. В 1976 я был инженером. На самом же деле собирался провести это время с коллегой. Известие о смерти жены и детей свело меня с ума. Я надолго попал в психушку. Там, в белых больничных стенах, я научился врачевать руками. Видишь, милая моя Виолетта, мы с тобой оба хлебнули горе. Но выжили и напоминаем героев романа Виктора Гюго. Мы — сосуды скорби, в которых смешались ужасные беды, мелкие радости и надежды. Где они похоронены? Рядом с Валансом, в семейном склепе Верены. Но как вы оказались здесь, на кладбище? Обо мне позаботилась социальная служба. Со здешним мэром я был знаком 1000 лет, и он нанял меня уборщиком. Я стал чудаком в синем рабочем комбинезоне, который убирает территорию муниципальных свалок и беседует сам с собой. Через некоторое время мне стало лучше, и я попросился на вакантный пост смотрителя кладбища. Мое место было рядом с мертвыми, чужими мертвыми. Саша взял меня за руку. Шедшая навстречу пара задала ему вопрос о расположении могилы. Он начал объяснять, а я за ним наблюдала. Он сгорбился, пока рассказывал о своей исчезнувшей семье, и я подумала, что мы напоминаем 2 выживших в кораблекрушении, которых не смог утопить океан несчастий. Мужчина и женщина поблагодарили Сашу, и мы пошли дальше под руку. Сначала мэр сомневался. Но срок давности после смерти Верены и детей истек. Ты лучше меня знаешь, что между смертью и временем всегда существует этот проклятый срок. Смотри, как день разошелся, Виолетта. Пожалуй, сегодня я буду учить тебя черенковать розы. Ты знаешь, что такое одревесневшие ветви? Нет. Они становятся твердыми уже в начале августа. На зелени появляются коричневые пятна, как у меня на руках. Это старческие знаки. Но именно из таких веток ты будешь выращивать молодые побеги. Невероятно, да? Что ты хочешь на ужин? Может, авокадо с лимоном? Это полезно, в них полно витаминов и жирных кислот. На 4-й день Саша отвез меня на Маконский вокзал в своем стареньком «Пежо», загрузив в чемодан банки с помидорами и фасолью. Он был неподъемным, и я едва дотащила его до Мальгранжа. Пока мы ехали, он сообщил, что хочет уйти на пенсию. «Я устал. Пора сдать пост другому хранителю этого места. Тебе».